том треугольнике, который образуется внешними очертаниями Константинополя, две стороны, лежащие вдоль морского берега, были неприступны для неприятеля. Пропонтида от природы, а гавань благодаря искусству. Находившаяся между этими двумя береговыми линиями и обращенная к континенту основание треугольника было защищено двойной стеной и рвом глубиною в 100 футов. На эту линию укреплений, которая, по словам очевидца Франца, имела в длину 6 миль, атаманы и направили свое главное нападение, а император, распределив войска и их начальников по самым опасным постам, взял на себя защиту внешней городской стены. В первые дни осады греческие солдаты спускались в ров и выходили в открытое поле. Но они скоро убедились, что на одного христианина приходится более 20 турок. И после этой смелой прелюдии благоразумно ограничились защитой городского вала при помощи своих метательных снарядов. И за эту благоразумную решимость их нельзя обвинять в трусости. Нация действительно была и труслива, и достойна презрения. Но последний Константин достоин названия героя. Его отважный отряд добровольцев был воодушевлен римским мужеством, а иноземные вспомогательные войска поддержали честь западного рыцарства. Непрерывное метание дротиков и стрел сопровождалось дымом и треском от стрельбы из их мушкетов и пушек. Каждое из их маленьких огнестрельных орудий пускало в неприятеля за раз по 5 и даже по 10 свинцовых пуль величиной в грецкий орех. И если неприятельские ряды были тесно сомкнуты, а заряд был велик, то один выстрел мог пронзать броню и грудь нескольких врагов. Но турецкие опроши скоро были защищены траншеями или прикрыты развалинами. Опытность христиан в военном деле увеличивалась ежедневно, но их запасы пороха были недостаточны и скоро могли истощиться. Их артиллерийские орудия были незначительны и калибром, и числом. А если у них и было несколько пушек большого калибра, они опасались ставить эти пушки на городских стенах, которые были стары и могли развалиться от производимого выстрелами сотрясения. Мусульмане были также знакомы с этим новооткрытым способом разрушения и пользовались им с той особой энергией, которую вносят во всякое дело религиозное рвение, обильные денежные средства и деспотизм. Уже ранее было говорено о Мехмедовой большой пушке, игравшей в истории того времени важную и бросавшуюся в глаза роль. Но по обеим сторонам этой громадной военной машины стояли две другие, почти равнявшиеся ей по величине. Длинный ряд турецких артиллерийских орудий был наведен на городские стены. 14 батарей за раз громили эти стены в самых доступных пунктах. А говоря об одной из этих батарей, один писатель употребил двусмысленное выражение, из которого можно заключить или что батарея состояла из 130 пушек, или что из нее было выпущено 130 ядер. Однако из того, какие были плоды усилий Мехмеда, ясно видно, что артиллерийское искусство еще находилось в ту пору в младенчестве. Под руководством такого начальника, который дорожил каждой минутой, из большой пушки можно было выстрелить не более 7 раз в день. Раскалившийся металл лопнул, несколько рабочих было убито, и все восхищались искусством того мастера, который придумал в предупреждение подобных несчастий вливать после каждого выстрела в дуло пушки оливковое масло. Первые выстрелы делались на удачу, и от них было больше треска, чем вреда. Но один христианин научил турецких инженеров наводить пушки на две противоположные стены выдающихся углов бастиона. Несмотря на все несовершенства стрельбы, тяжесть снарядов и частое повторение выстрелов несколько повредили стены, а турки, доведя свои опроши до края рва, попытались засыпать эту глубокую пропасть и проложить дорогу для приступа. Они стали туда наваливать фашины, бочки и древесные пни, а рабочие трудились с таким рвением, что передние из них и самые слабые падали в пропасть и были немедленно засыпаны. Осаждающие старались засыпать ров, а осажденным приходилось очищать ров от всего, что было туда навалено. И после продолжительной борьбы они уничтожали ночью то, что было сделано неприятелем в течение дня. Для Мехмеда главным ресурсом было подведение мин. Но почва была камениста. В таких попытках его постоянно останавливали христианские инженеры, подводившие контрмины. А в ту пору еще не было найдено средств наполнять эти подземные проходы порохом и взрывать на воздух целые башни и города. Осада Константинополя отличалась от других осад тем, что она производилась при помощи и старой артиллерии, и новой. Рядом с пушками употреблялись в дело механические орудия, метавшие камни и стрелы. Против одних и тех же стен были наведены и пушки, и тараны, а изобретение пороха не сделало излишним употребление жидкого и неугасимого греческого огня. Турки подвозили поставленную на колесах громадную деревянную башню. Этот подвижной магазин военных снарядов и фашин был прикрыт тройным рядом воловьих кож. Находившиеся там солдаты могли безопасно стрелять в неприятеля из амбразур, а в передней стороне башни было сделано три двери для вылазок и для отступления солдат и рабочих. По лестнице можно было взбираться на верхнюю площадку, а с этой площадки можно было при помощи блоков поднимать до одного с ней уровня штурмовую лестницу, которая могла служить чем-то вроде моста и которую можно было прицеплять к неприятельскому валу. При помощи этих различных приспособлений, из которых некоторые были столько же новые, сколько пагубны для греков, башня Святого Романа была, наконец, разрушена. После упорной борьбы турки были отражены от бреши и были принуждены прекратить нападение по причине темноты. Но они надеялись, что на рассвете возобновят нападение со свежими силами и с решительным успехом.